два, три, полетел Ахим. Так они и бежали. Вниз с холма, вверх на холм, а потом по ровной дороге мимо Дицинской пашни. И влетели прямо на кухню, где мама как раз зачерпнула суп половником, наливая супницу. «Вот мы и успели!» — крикнули все трое разом. И всегда готовая помочь мушка добавила: «Пойдем, я тебе руки вымою, Ахим, и причешу, и ни разу не дерну, все сделаю, как мама Муми». А барсук мирно спал в песчаной яме. Всю долгую вторую половину дня так ничего не случилось. Ни на дороге от деревни к мосту, ни около песчаной ямы, да и на самом острове. Воздух прогрелся еще больше. Корова тетки Минны мычала все чаще и громче, но это ничуть не мешало крепкому сну Фридолина. Птицы после полудня умолкли, зато рыбы на озере плескались все чаще, а пчелы дружно гудели над густоросшим желтушником. Лишь ближе к вечеру глухой этот уголок снова ожил. Первым объявился батрак и увел корову тетки Минны, пора было доить. А корова, намычавшись до хрипоты, все старалась сорвать слева и справа от дороги травинку посочнее. Когда начало смеркаться, на озере показалась лодка с двумя лесорубами, Гюльнером и Штудером. Снова они прошли рядом с песчаной ямой, и Гюльнер даже посмотрел в ту сторону, но он уже позабыл, что видел там следы когтей незнакомого животного, и так и не остановился. Вот и получилось, что все опасности, грозившие покою, а может быть и самой жизни Фридолина, он проспал. И проснулся только когда на небе уже сверкали звезды, и, ставший чуть пошире серп луны, поднялся над холмами. Выбравшись из своей норки, Фридолин чихнул и подумал: «А места эти, сдаются мне, тихие. Давно я так хорошо не спал. Дай-ка погляжу, как тут насчет жилья. А поле с моим сладеньким я позднее навещу». С этими мыслями барсук отправился в поиски. Надо признаться, что бегал он и искал себе дом весьма старательно, но ничего подходящего так и не нашел. То он выходил к воде, то натыкался на дома деревни. А дело было в том, что Фридолин, удирая от Изолайна, попал на большой полуостров, вдававшийся длинным языком в Карвицкое озеро. И напротив этого полуострова, венчая его, словно точка над «и», находился остров. Весь полуостров был хорошо обработан, везде виднелись поля и луга, и пустовал только холм, на вершине которого и была песчаная яма. Но она, как постоянная квартира, показалась Фридолину недостаточно безопасной. Через деревню он ни за что не хотел больше идти. С ужасом вспомнил он обо всем, что там с ним произошло. А после того, как он целый день преспокойно проспал, непотревоженный, все пережитое накануне представлялось ему еще страшнее, чем было на самом деле. Но нелегко ему было решиться и перейти по мосту на остров. Мост был бетонный, а дикие животные не любят покидать почву доброй матушки земли. К тому же, после того, как днем на мостике веселились дицыны, здесь чересчур уж крепко пахло двуногими. Однако, перебравшись все же в конце концов на остров, Фридолин обрадовался. Здесь запах двуногих уже улетучился, хотя и виднелись возделанные поля. Но главное, он увидел здесь гору, почти такую же высокую, как Капитанская гора, через которую корова Роза перетащила его. Склон этой примерно 100-метровой горы спадал на юг. У подножия плескалось озеро, точь-в-точь, как дома на родине Фридолина. Правда, лес здесь не рос, но на небольшом крутом обрыве виднелась старая сосна, две-три березки, ольха, рябина и несколько кустиков. На этом-то обрыве Фридолин и обнаружил старую, неряшливо построенную нору. Сначала в ней жили кролики, но кролики все погибли в холодные зимы. Затем в ней почти целый год жила выдра, потому-то здесь до сих пор пахло тухлой рыбой.